спустились вниз. Катя с Панайотисом попросили забросить их куда-нибудь поближе к пристани. «Пойдем пошируем какую-нибудь дискотеку. Надо подергаться. Засиделись». Впервые мы с Мемосом остались вдвоем. Я поймала себя на том, что судорожно ищу тему для разговора, не знаю, как себя вести. Это было нелепо, так как при всем при том я понимала, что мы уже давным-давно равнодушны друг к другу, что никакая память не может хоть намеком воскресить прошлое, что у людей в нашем возрасте прошлое вообще лишено чувственных отзвуков. Мемосу все подобные опасения и в голову не приходили. Он был невозмутим, привычно доброжелателен, предложил: «Пошли, послушаем музыку. У меня приличный набор дисков». Музыкальный центр был смонтирован в гостиной на первом этаже в просторной белой комнате с прохладным мраморным полом. Стены украшали керамические тарелки, бело-синий греческий орнамент и сине-белый венгерский. Два кресла, диван, низкий столик. И все. Ничто не загромождало зрение и мысль. Простор мог быть отдан музыке. Но именно музыки я и боялась. Я боялась, что он поставит Моцарта, и тогда ему придет на память комната Влада. Ведь она тоже белая-белая, как эта гостиная. За 39 земель от того вечера, когда горело 50 керосиновых лун и гремел Моцарт. Поэтому спросила: «Чем ты сейчас занимаешься?» За всю неделю мы ни разу не задали друг другу вопросов о сегодняшней жизни. Отношения начаты с чистого листа, и знакомство будет постепенным. Документальным кино. Я ничего другого путного не умею. Сейчас, правда, работаю главным образом для телевидения, преимущественно монтажные фильмы с досъемками. «А что именно сейчас?» «Пытаюсь сделать фильм о Янисе Рицесе, но это должно быть чертовски трудно». Заговорить сейчас о Рицесе значило заговорить о фашизме, о его сути и методах. И не только о крови, которая для этого феноменально единственный способ разрешения всех проблем на полях войны или в пыточной камере, но и об оступленном стремлении уничтожить человеческую мысль, загнать ее в каземат тупой идеи. Этому противостоял Рицес. Но такой разговор неизбежно стал бы возвращением к самому Мемосу, давнему, моему, моей былой боли, моим письмам, моим вечерам. Да и мои сегодняшние отношения со вселенским злом претерпели различные метаморфозы. Поэтому я сказала: «Но ведь это чертовски трудно. Мало кому удавалось средствами экрана рассказать о поэте». «Именно. Идею передать можно, а вот найти пластический адекват стихотворной строке — все получается прямолинейно и иллюстративно. Не говоря уже о сложности воссоздания творческого процесса, субстанции рациональной и часто бесконтрольной». Да, не припомню, кто с этим совладал. Разве что Томас Манн и Феллини. Ну что ж, дерзай. Дерзай и убеждайся в собственной бездарности. Не весело, но уж взялся, куда денешься. Но интересно, не отпускает. Мемос не поставил Моцарта. Он поставил бетховенскую героическую.